Глава 26. Он пьян и бредит, это ясно. Непонятно только, какого лешего я оказалась замешана в весь этот цирк. Делать мне тут нечего, и я не собираюсь оставаться. Приятно было повидаться, говорю, язвительно хмыкнув. Но мне пора. Разворачиваюсь к мужчине спиной, дергаю ручку двери, чтобы уйти отсюда. Машина осталась во дворе дома, и Артем увезет меня отсюда, когда я выйду. А дома мы с Русланом вместе посмеемся над этой идиотской шуткой. Дверь не поддалась. Ни с первой попытки, ни со второй. Снова и снова дергаю ручку, но результата нет. «Зачем вы заперли двери?» Разворачиваюсь к мужчине. «Немедленно откройте! Я не хочу больше оставаться здесь!» Размахнувшись, я со всей силы стукнула кулаком по двери. Она жалобно скрипнула, но не поддалась. «Ты никуда не пойдешь, Настя!» Слышу за спиной пьяный бред Вадима. «Лучше успокойся. Выпить хочешь?» Тут же предлагает. «Да он издевается!» Судя по звуку наливающейся в стакан жидкости, нет. Устало выдыхаю и поворачиваюсь лицом к мужчине. Вы хотя бы представляете, что с вами сделает мой муж, когда обо всем этом узнает? Лучшая защита – нападение. И я вовремя вспомнила это правило. Он ничего не сделает, Настя. Прохрипел мужчина, опрокидывая в себя очередную порцию выпивки. «Думаешь, Руслан не в курсе, где ты и с кем, если сам прислал тебя?» Простой вопрос, который почему-то не пришел мне в голову сразу. Осознание этого ударило в мозг яркой вспышкой. Я только не знаю, зачем ему это было нужно. «Это какая-то проверка, да?» «Ничего не понимаю», — вырвалась у меня обреченная. «Ты даже не представляешь, что творится у тебя под носом, детка», — заявляет Вадим, глядя мне прямо в глаза. «Руслан сам все это организовал? Сам отправил меня к другому мужчине?» «Я не верю, он не мог». «Зачем?» — слетает с языка вопрос. Мужчина снова налил себе в стакан из графина. «Ты вляпалась в дерьмо, детка!» Салютует мне выпивкой. «Сочувствую!» Он сделал глоток, скривился, будто этого самого дерьма только что хлебнул. «Что дальше?» Проглотив ком в горле, задаю вопрос. «Дальше я займусь с тобой любовью!» Говорит таким тоном, словно утреннее меню озвучивает. Это все какой-то безумный фарс. Может, мне это снится? Незаметно щипаю себя за руку. Боль сменяется разочарованием. Это не сон. Мужчина влил в себя еще один стакан и, противно скривившись, отодвинул его от себя. «Гадость!» — высказал он в сторону графина. Потом устало посмотрел на меня. Сердце пропустило удар от страха. «Ты такая тощая, и как только он тебя трахает!» Мне резко захотелось провалиться сквозь землю. Я всегда знала, что выгляжу не очень. Но в это мгновение меня это скорее радует. И от этого стало еще паршивее и обиднее. «Дожилась ты, Настя!» А еще думала, что нападки бывшей свекрови — это край, и хуже уже не будет. Я не давала своего согласия, парирую. Мне стоило невероятных усилий сделать так, чтобы голос звучал спокойно и уверенно. Мужчина громко хмыкнул. «Меня тоже никто не спрашивал», — добивает Вадим. «Кажется, я сейчас сойду с ума. Тогда давайте мы просто разойдемся и забудем все это недоразумение». Предлагаю, с надеждой глядя на мужчину. «Нет», — заявляет жестко. «Это какой-то бред». «Почему?» «Потому что она так захотела», — потирает устало лоб рукой. «Стоп! Она? Кто она?» «Елена». Ухмыльнувшись, мужчина снова потянулся к графину. «Кто же еще?» «Вот теперь я совсем ничего не понимаю. Та самая, которая танцевала с Русланом. И он вот так просто согласился отдать меня другому мужчине? Потому что она его об этом попросила?» «Чушь какая-то!» Вырывается у меня сипло. Вадим налил себе еще, сделал глоток, икнул, грязно выругался. «Почему Руслан согласился выполнить просьбу этой Елены?» Сглатываю. «Он влюблен в нее?» «Конечно, да, Настя. Как иначе? Это единственное объяснение всему этому цирку». Вадим злобно захихикал. «В этом вся проблема, Настенька», — прошипел осипшим голосом. «Он не влюблен в нее. Это она его хочет. И она его получит. Любым способом». Ошарашенно молчу, глядя на то, как мужчина планомерно спивается. Это его выбор и его жизнь. Сейчас я даже пожалеть его не в состоянии. «Руслан не влюблен? Это же хорошо, да? Почему тогда он согласился на все это?» «Боже, Настя, разве не ясно? Ему плевать на тебя. Он наигрался, и ты больше не нужна. Вот почему». Сердце ухнуло в пятки, кислорода стало не хватать. В животе все стянуло в один болезненный ком. Это так мерзко, грязно и подло. Он же мог просто сказать мне, что хочет развода. Зачем было затевать столь низкий спектакль? Неужели думает, я бы не поняла без этого цирка, что кино окончено? Зачем Руслану все это нужно? Выдыхаю. Голос дрожит, на глаза наворачиваются слезы. Я с трудом держусь, чтобы не разрыдаться. Так больно мне не было очень давно. Наверное, со смерти Димы не чувствовала такого мощного удара под дых. «У него нет выбора, Настя», — припечатывает Вадим, вливая в себя очередную порцию алкоголя. «Он точно издевается. Думает, я поверю?» «Так не бывает», — говорю, глядя в пьяные глаза Вадима. «Бывает, Настенька, когда нужно отдавать долг. Теперь я совсем ничего не понимаю». «Долг?» — сглатываю. «Руслан ей должен денег?» Вадим вдруг резко расхохотался. «Да так, что мне стало жутко. Уж не едет ли у него крыша?» «Нет денег?» — все еще посмеиваясь, повторяет за мной Вадим. «У Тихомирова?» Он снова начал хрипло ржать. «Да уж, Настенька, ты совсем ничего не знаешь о своем муже», — выдал он, отсмеявшись. «Денег ему точно всегда хватало. Твой ненаглядный с рождения неприлично богат». «Пусть так. Я тут при чем? Мне всегда это было неважно. И совсем не по этой причине я вышла за него замуж. Наш прекрасный принц состоит в тайной организации, Настя. Он, конечно, забыл тебе это сказать, да?» Слезы мигом высохли, челюсть уползла вниз. «К какой организации?» — промямлила, заикаясь едва слышно. Вадим снова потянулся к графину, налил себе и залпом выпил, болезненно скривившись. «Наивная ты, Настя», — говорит мужчина. «Типичная хорошая девочка. Я уверен, что ты даже мужу ни разу не изменяла до этой ночи. Наверное, тебя и совесть мучить потом будет». Вадим противно икнул. «Но я сейчас не в том состоянии, чтобы меня волновала реакция его организма на большие дозы алкоголя. Пусть напивается, только отпустит. Нет, Настя, ты должна знать, что происходит. Хватит прятать голову в песок и делать вид, что только Руслан всегда прав. У тебя есть права на него, такие же, как у него на тебя. Он муж, так написано в моем паспорте. Я имею право знать всю правду. Усилием воли, отбросив от себя сомнения, подхожу к столу. Вадим наблюдает за моими действиями, не выражая никаких эмоций. Я вообще не понимаю, как мужчина еще держится после такого количества выпитого. Хватаю стакан и наливаю в него из графина. Залпом вливаю в себя выпивку. Алкоголь обжег горло и прокатился огнем по пищеводу, оседая горячим осадком в желудке. Руки стали согреваться и, кажется, стали меньше дрожать. «И что же?» — спрашиваю окрепшим голосом. «Мой муж отправил меня в качестве долга? И что он задолжал?» «Желание?» — отвечает Вадим. «Остановите землю, я сойду. Какой-то маразм. Какое желание он вам должен?» Вадим еще раз отхлебнул из стакана, закашлялся. «Это не важно, Настя», — рыкнул, откашлившись. «Важно то, что я должен это сделать, потому что она так пожелала». «Опять она! Это чертова Елена! Она-то тут при чем?» «Ничего не понимаю. Тру виски пальцами. При чем здесь эта женщина? При чем здесь ваше дурацкое тайное общество? Какое желание?» Вадим снова потянулся к стакану. Хотел хлебнуть, но потом, скривившись, оттолкнул его от себя. Встал и пьяной походкой, хватаясь за мебель, прошел мимо меня, камнем упал на диван. «Есть такое общество очень богатых и влиятельных людей, Настя!» Доносится до меня со стороны дивана голос мужчины. «Туда можно попасть, но нельзя выйти. Представь, что ты можешь попросить что угодно у того, кто способен решить твою проблему одним щелчком пальцев. Цена – желание. Однажды этот человек попросит тебя исполнить его просьбу, и отказать ты не имеешь права. Это какой-то сон. Тайное общество? И Руслану это зачем-то понадобилось? Зачем? Если, как говорит Вадим, мой муж неприлично богат с самого рождения, и что мой муж попросил у вас взамен меня? Подхожу к дивану, чтобы меня было лучше слышно.